Войска княжества тоже были готовы к отправке домой, но я пока не торопился. Кто знает, на что пойдет лорд Зилот, узнав об Азурах. И все бы ничего, пока по метке призыва не пришла волна грусти и тоски, как будто Каристрим прощается со мной. Нет, так дело не пойдет. Лишаться столь мощной боевой единицы в свете грядущих событий — непозволительная роскошь. Каристрим, я готов тебе помочь. Дракон быстро ответил на мой призыв и вытянул меня в астрал, как обычно, прияв форму человека, только в этот раз он выглядел далеко не самым лучшим образом. Золото его глаз потускнело, а одежда не отличалась привычной для него яркостью и насыщенностью. Нас зажали в родном гнезде. Чем ты сможешь мне помочь, маг? Явишься во плоти в мой мир? — разозлился Каристрим. Нет, так я не смогу тебе помочь. Наш мир закрытого типа, и вернуться сюда по обычному порталу нельзя, а в астральном сражении из меня плохой помощник. Но я долго думал, и у меня есть пара вариантов. Рассказывай, я тебя слушаю, — успокоился дракон. Первый, самый простой и действенный. Ты можешь с помощью моего артефакта создать из трупов драконов костяных. Ладно, я понял. Второй заключается в накачке тебя энергией и создании моста душ. Наша связь, она двухсторонняя, и по факту ты можешь призвать меня, как своего покровителя. Только есть одна проблема: если мой слепок погибнет, то тебе тоже конец. Говорить о том, что высвободившаяся энергия скорее всего уничтожит его гнездо и всех существ в округе, я не стал. Остановимся на втором варианте. Что от меня требуется? Подготовка к перемещению в один из миров драконов через метку призыва, что была усилена мостом душ, не заняла много времени, да и не было возможности ждать. Мир драконов или какой-то другой мир, неважно, он был тесно связан с астралом, и если я умру здесь, в отличие от золотого дракона, вряд ли смогу быстро восстановить тело, как бы не превратиться в непрекаянного духа. Поэтому основная задача – не умирать. Артефакты, накопители и сабли на месте, а значит, пора в путь. Обратный призыв по метке к дракону – ощущение не из самых приятных. Создание слепка тела в новом мире вылилось в невероятную боль, как будто меня собирали заново по частям. По сути, это так и было. В мире драконов формировалось новое тело, или точнее слепок основного. У меня не будет преимуществ, которые мне давало тело Волота в родном для него мире. Хуже было другое: формировалось тело короля ночи в привычном темном доспехе со всеми атрибутами власти. Не пугайтесь, к нам прибыл могущественный маг, что поможет в битве с врагами, — вовремя вмешался Каристрим. Просторная пещера была заполнена золотыми драконами, которые агрессивно отреагировали на появление неизвестного гостя в темном доспехе, что был весь в нанесенных светящихся мертвым пламенем рунах, а на закрытом шлеме сверкала королевская корона. Меч в руках, в отличие от боевой формы земли, стал, как и был раньше, двуручным, со всеми нанесенными на него усилениями гильдии магов моего королевства. Именно так меня видели подданные королевства при моем непосредственном участии в сражениях. Ситуация хуже, чем я думал ранее, — прогремел усталым голосом дракон. Против нас объединились 3 стаи зеленых, которых подговорили красные ублюдки. Надежды почти нет, но мы не сдадимся и будем сражаться до последней капли крови. Резкое усиление стаи Каристрима в связи с получением родной для него энергии земли из источника силы стало объектом зависти и страха, да и сам дракон дал немало поводов для объединения недругов. Плохой из него политик. С другой стороны, скоро появится прекрасная возможность увидеть, как сражаются драконы в небе чужого мира. Враги вошли в зал памяти. Долго мы их там не удержим, старший, — сообщил подбежавший родич дракона в форме человека. Скоро враги захлебнутся в своей крови. Аристрас, вперед, родичи, не жалейте энергии, мертвым она ни к чему. Принял человеческую форму Каристрим и, схватив меч со стойки, ринулся на помощь своим родичам, напоследок крикнув в мою сторону: «Нас спасет только твоя помощь, маг, но запомни, никакой нежити. Говорить об этом некроманту, как минимум, неэтично. Жаль, что не увижу битвы небесных гигантов, так как для драконов обычное дело принимать более удобную форму людей при битвах в пещерах, да и для меня сражаться с себе подобными куда как привычнее». Узкие проходы пещер стали ареной яростной схватки. Никаких плотных построений, лишь одиночные схватки на высокой скорости оружием и магией. Драконы слабо восприимчивы к стихийной магии. Каменные колья и взрыв, отправленные в противников, практически не навредили им. Сами они использовали в основном различные щиты, Стихийные преграды постоянно применяли усиливающие заклинания. Интересно было наблюдать за традиционными схватками драконов на земле, пока ко мне не направились первые враги. Зеленые драконы отличались от родичей Корестрима цветом своих глаз, более низким ростом и чуть удлиненными ушами. Интересно, эльфы произошли от этих существ? Некоторое сходство было и с увиденным мною ранее Азуром. В мультивселенной все взаимосвязано, так что все может быть. Подумать о законах и смыслах бытия мне не дали. Зеленый дракон, отправив в меня живого паразита на основе магии жизни, заставил резко действовать, чтобы не превратиться в растение или неведомую химеру. Прах уничтожил опасное заклинание, но ответить я не успел. Подскочившие с двух сторон новые противники пытались с невероятной скоростью нарубить меня на сотни частей. Верный доспех принимал на себя большинство ударов, но заключенная в нем энергия не бесконечна, и скоро его вскроют. Противники легко уходили от ударов двуручника, да и пещера не лучшее место для применения данного оружия. Магия же практически не причиняла им вреда, а смерть не будет разбирать, кто друг. Паразит навел меня на мысль: если нельзя действовать грубой силой, то надо применить иные инструменты более тонкого воздействия, где мне нет равных. Основная сила короля ночи никогда не была боевой некромантией, и даже создание некрополя на эшафоте одно из великих проклятий, на которые способны лишь самые сильные малефики. Проклятие, что я мог насылать на противника, будучи холмским, лишь жалкая тень былых возможностей. Ослабление воли, страх, слабость, а за ними и привычные разложения с гниением точечно применялись на врагов, что сразу сказалось на ходе битвы. Неожиданно смерть живо отреагировала на накачанных жизнью зеленых драконов, покрывая тела темными пятнами. Мор и язвенный ветер стали последние капли для врагов, с ужасом рассматривающих себя и своих товарищей. «Здесь мертвитель, отступаем!» — прокричал предводитель зеленых драконов. Отправив в спины отступающим драконам дыхание смерти, я вернулся по метке обратно в комнату, чтобы не слушать причитания Корестрима из-за применения некромантии. Зато помог дракону, и теперь ему не отвертеться от следующего призыва. Пусть отрабатывает вместе со всей своей стаей. Сейчас позову Розу и отдохну. Князь, вам письмо спецпочты из Москвы доставили. Скреплено личной печатью императора. В комнату заглянул Леонид. Хорошо, я посмотрю. Как будто специально кто-то сверху проблем подкидывает. Так, что тут у нас? Поздравления с победой и приглашение на внеочередной созыв Совета кланов по обсуждению текущей ситуации с демонами. Между строк можно было прочитать, что надо обязательно ехать. Надо, так надо. Давно уже дома не был, как они там сейчас без меня. Поместье княжеского рода Холмских напоминало встревоженный улей пчел после нападения медведя. Квадратные катили, круглые таскали, а сотни противоречивых команд усиливали неразбериху. За хаотичным движением слуг и охраны наблюдали двое старых друзей, неожиданно ставших родственниками. Известный в финансовых кругах столицы инвестор Андрей Федорович Сокмышев вовсю хозяйничал в баре, дегустируя коллекцию напитков своего зятя. Отношение к хозяину поместья кардинально поменялось за время знакомства, от ярости и ненависти до симпатии и восхищения. Кто в Москве теперь не хочет вести совместные дела с родом Сокмышевых, за которым маячит фигура Холмского? Ненавижу ждать, особенно, когда никак не могу повлиять на результат. К тому же, все кроме нас уже знают пол наших внуков, только бы не девочка. Скоро узнаем. Я буду рад и девочке, лишь бы все прошло хорошо. Шагающий из стороны в сторону генерал Карпов в свою очередь был обласкан вниманием и доверием императора, но широкие полномочия в сфере безопасности империи никак не помогали успокоиться. Воспоминания о не самых лучших моментах своей жизни не давали покоя. Тяжелые роды жены закончились трагически, и теперь он всеми силами пытался отогнать плохие мысли. Эх, да чего тут говорить. Я, признаться честно, тоже буду рад внучке. Как-то не по себе от этого волнения, резко опрокинул бокал с коньяком Сокмышев. Все будет хорошо, успокаивал друга и самого себя Карпов. Лучшие целители, предоставленные кланом Львовых, сейчас находились рядом с девушками, а охрана здесь всем заведовали вампиры и рыцари смерти. Нежить максимально усилила контроль на территории поместья и ближайшими окрестностями. «И вы здесь?» – удивился Сокмышев, но быстро исправился. «Простите, ваше высочество», – сильно удивился. Выпив полбутылки неплохого коньяка из-за расшалившихся нервов, Андрей Федорович слишком расслабился, поэтому появление великой княжны Анны застало его врасплох. «Хочу поддержать друзей императорского клана в такой важный для княжеского рода Холмских момент», — дипломатично ответила Анна. Великая княжна Анна прибыла к Анастасии, которую пусть и с натяжкой, но могла называть своей подругой. К тому же, реализация ее дальнейших планов требовала максимального вовлечения жен Кирилла. «Ваше высочество, рад вас видеть», — склонил голову Игорь Владимирович. В светской беседе они провели некоторое время, пока томительное ожидание, наконец, не закончилось, и два деда, едва не сбивая друг друга с ног, ринулись к целительницам, которые вынесли закутанные свертки. «Внук, у меня внук, Игорь», — кричал Сокмышев на весь зал от избытка чувств. Давняя мечта передать все свое богатство не в руки чужака, а близкому родичу наконец-то близка к исполнению. Да, девочки приятно удивили. Тяжело им, наверное, было. Игорь Владимирович кинул взгляд в сторону закрытых дверей, куда унесли детей. «Что девочки, Игорь?» — скривился Сокмышев, у которого так и не наладились отношения с дочерью. «Зять, вот, кто у нас молодец. Паршивец на все мои вопросы о поле ребенка лишь глаза отводил и тяжело вздыхал. Ну, ничего, я тоже умею шутить. Жаль, Орлов не успел приехать. А это что значит? Правильно, нам больше достанется. Пьем сегодня до самого утра». Карпов в этот момент думал о другом. Уже сейчас, зная Холмского, можно было утверждать, что его дети не будут обделены силой, а значит, самое важное – сохранить им жизнь и свободу. Для него эта задача не менее важная, чем защита Российской империи. Глава 25. Красный дворец все так же стоял на месте, что дарило жителям столицы чувство уверенности в неизменном величии и могуществе Российской империи. Невзгоды, войны и массовые болезни, падения и взлеты, резкие изменения, что неминуемо приходит в нашу жизнь из столетия в столетие, лишь укрепляют страну и ее жителей. Неизбежные изменения пришли и в мою жизнь, а дома меня ждет большой сюрприз. Трое сыновей для любого дворянского рода — мощное усиление и объект для зависти. Впрочем, результат для мага не самый сложный. Многие аристократы прошлого мира пользовались услугами магов для продолжения собственного рода. Передо мной стояла задача восстановить род в кратчайшие сроки, и я выполнил ее с максимальной отдачей. Помогать императору в его сложном вопросе престола наследия я не собирался, налаженные взаимоотношения с Анной меня полностью устраивают. Длинные коридоры Красного дворца сегодня редки на представителей дворянства, обычно старающихся получить какие-либо преференции от своих покровителей. Тем не менее, кое-что неизменно. Леонид Васильевич Орлов с широкой улыбкой и горящими глазами вышел мне навстречу при приближении к залу совета кланов. Тесть, как всегда, в кулуарах решает множество вопросов и набирает сторонников под важное для него голосование. Опыт канцлера и привычка все контролировать никуда не пропала. «Внук, Кирилл, у меня долгожданный внук. Настя молодец, ты молодец. Ну, теперь они у меня все в кулаке будут», — эмоционально начал Леонид Васильевич. «Ты всегда сможешь рассчитывать на мою личную и всего клана Орловых помощь. Хотелось бы, чтобы ваш с Настей сын мог чаще навещать своих родственников. Для счастья человека надо не так много, поэтому прямой намек я понял. Для великих кланов наличие наследника мужской линии — обязательное условие, которое в скором времени может быть изменено. Правящий род Орловых осиротел на наследников и, если ничего не изменится, клан может поменять свое название. Орловы — сильный клан. Тесть в битве выложился по полной, и демоны его точно надолго запомнят, а Феникс, уничтоженный дьяволами в битве, скоро восстановится и будет пылать местью к созданию хаоса. Огненный клан лучше иметь в друзьях, чем во врагах, потому следующим поколениям Холмских надо будет не только сохранить союз, но и укрепить его. Леонид Васильевич, мы ценим вашу помощь. Вы, в свою очередь, тоже в любой момент можете рассчитывать на нас. Что касается внука, я думаю, позже мы сможем обсудить этот вопрос и прийти к устраивающему обе стороны решению. Эх, хоть что-то хорошее, — обрадовался моему ответу Леонид Васильевич. Ситуация в империи, пока нас не было, складывается далеко не самым лучшим образом. Боюсь, нас всех ждет новая клановая война. Голицын был неправ. Мы прибыли с тестем примерно в одно и то же время в Москву, но, пользуясь своими обширными знакомствами, он уже лучше меня разбирался в текущей ситуации как в Российской империи, так и во всем мире в целом. По слухам, если ничего не изменится, император должен принять решение по заключению мира с Ямато и созыву армии всех кланов против демонов. Что-то я сомневаюсь в последнем. Начало совета кланов нисколько не обрадовало меня и полностью совпадало с рассказом тестя. Хмурые лица Трубецкого и Львова, ухмылка Шереметьева, переглядывания между сторонниками Юсупова и ощутимое напряжение со стороны остальных глав великих кланов. Мелкие кланы сидели тише воды, стараясь даже не дышать. Ничего хорошего империю от нового раскола не ждет, надо срочно поговорить с императором. «Князь Холмский, вы были назначены главнокомандующим армией Российской империи. Объясните совету, почему доверенные вам войска не продолжили наступление до полного уничтожения противника? Куда делась ваша лихость и запал?» Вместо приветствия начал канцлер Юсупов. «Позвольте мне ответить», – встал со своего места генерал Разумовский, который сегодня выступал в роли представителя клана. «Продолжать наступление на бывшую столицу Осман нам было просто нечем и неким. Потери слишком ужасные, а пополнения нет как в живой силе, так и в технике. Это все отговорки. Князь Холмский, я все еще жду вашего ответа», — повысил голос канцлер империи. Решительно настроен Юсупов, похоже, империю и правда ждет раскол, как же не вовремя. «Причина в том, что там не было вас и ваших сторонников, Иван Дамирович. Мой приказ вы все получили, но проигнорировали. Или вы не считаете себя частью империи? Мы не обязаны». «А кто обязан?» — грозно поднялся со своего места Орлов. «Князь с боярами», — с ядом в голосе ответил Шуйский. «Дворянство освобождено от обязанностей службы. Теперь мы живем своей головой. Один из моих соседей четко показал, на чьей он стороне, как и сидевший рядом с ним Воротынский». Голицын молчал и выглядел очень напряженным. Похоже, шантажи и уговоры не принесли ему необходимый результат. «В таком случае вы и землей не должны владеть, не так ли? Это наш договор с императором. Вас это никак не касается. Тогда покажите мне договор на право владения вашей землей». Выйдя из княжеского достоинства, вы стали худородными и потеряли все права на землю. Попал прямо в цель. «Да, как ты смеешь», — задохнулся от ярости Шуйский. Продолжение пикировки могло вылиться в большое кровопролитие, поэтому вмешался лично император. «Молчать, вы забываетесь. У нас есть повестка собрания, согласно которой мы должны обсудить процесс набора новой армии и назначения официального наследника. И мы это сделаем прямо сейчас. Канцлер, начинайте». Назначение Анны наследницей императора, как ни странно, прошло без особых проблем. Принятие закона на клановом совете о выделении дополнительных средств для создания объединенной армии и сбор клановых дружин тоже было принято единогласно. Странная покладистость Юсупова и его союзников только усиливала общее напряжение. Из-за будущего замужества Анны пролилось столько крови, а теперь всем плевать, что она скорее всего будет императрицей. Совет кланов закончился на негативной ноте. Демоны так или иначе добились чего хотели. Спокойного уголка теперь нет нигде в этом мире. Все возможные союзники заняты своими проблемами, а в империи идет раскол, который уже не остановить. Разговор с императором не состоялся. Под охраной гвардейцев он быстро покинул совет кланов, и я удостоился лишь небольшой встречи с великой княжной Анной. «Кирилл, все так быстро меняются, пообещай, что не ударишь мне в спину». Подошла ко мне вплотную Анна. «Смотря, что пообещает мне благородная дама, и насколько сильна будет ее благосклонность. У тебя не получается быть злым циником. Приезжай через 2 дня на торжество по поводу моего назначения официальной наследницей императора, и я подумаю, как тебя наградить. Только передай генералу Карпову, что сейчас он вместе со своими сотрудниками срочно нужен здесь». Схватив меня за руку, Анна утащила за угол, где впилась в губы горячим поцелуем. «У тебя такие хорошенькие дети. Повезло вам, передавай привет Наташе, Лене и Насте». Дорога домой была занята мыслями не о словах или поцелуе Анны, а о железном спокойствии Юсупова. Канцлер не из тех, кто смирится с таким положением дел. Новые клановые войны внутри империи можно избежать лишь внешней войной, и демоны для этого идеальная цель. Осталось только попробовать в очередной раз склеить хрупкую вазу под названием Российская империя. Родное поместье, в которое меня тянуло куда сильнее, чем в новый дворец в Твери, окружили сотни машин. В холме были заняты все гостиницы, а приток гостей не уменьшался. В поместье стягивались все вассалы, союзники и важные гости. «После получения разрешения императора клан Бильских завтра официально станет моим вассалом, а территория Северного княжества значительно увеличится в размерах. Некоторые гости пытались остановить меня и поговорить, но все разговоры потом. Первая — это встреча с женами и детьми. Открывая дверь в нашу спальню и сразу слышу шиканье со всех сторон. 3 комочка, наевшись, мило спали в люльках. «Ты вернулся, Кирилл, как же мы тебя ждали», — бросилась ко мне первой Настя, с трудом сдерживая слезы в глазах. теперь нас стало больше. Жаль, тебя не было с нами. Так было бы намного спокойнее», — прижалась к руке Елена. «Мысленно я был с вами. Вы у меня, я благодарен судьбе, что встретил вас. К сожалению, жизнь аристократа — постоянная война. Кириллу имена должен дать отец», — мягко улыбнулась подошедшая последняя Наташа. «Мои жены лучились какой-то домашней красотой, как будто после рождения детей их образ завершился до конца. Подойдя ближе к люлькам, я впитал в себя образ зарождающихся аур детей, чтобы позже наложить защитный ритуал. Дмитрий, Михаил и Андрей, как завещали предки. У каждого древнего рода есть свой список имен. В книге из тайника были не только техники, но и традиции рода Холмских. За долгие годы часть имен были признаны неудачными, другие, наоборот, чаще давали детям. Впрочем, предки в этом ничем не отличались от остальных старых семей Российской империи. Побыв некоторое время с семьей, я оставил жен отдыхать, а сам вместе с ближней дружиной направился на объект. Так совпало, что сегодня было еще одно важное событие. Пора пробудить Драколича от спячки. Лесная база постоянно изменялась, достраивались новые хранилища, жилые помещения, лаборатории. Корпус мертвых, под руководством паладина смерти вместе с комендантом и стражами проводили свои собственные эксперименты, в ходе которых было выявлено, что стражи постоянно развиваются, как и их сосредоточие. Возможно, у личей скоро будут серьезные конкуренты, не лишенные человеческих эмоций. Кроме собственного развития, стражи активно пополняли гарнизоны и смотрели за хранилищем. Здесь ковалась часть мощи княжества и будущее рода Холмских. Начинайте отключать подачу от алтарей. Защитный периметр усилить в 2 раза. Сергей, попытайся не только заучить руны, но и почувствовать мои действия на уровне владеющего. Кто знает, может быть, тебе это скоро пригодится. Я попробую, учитель, серьезно ответил глава круга и повернулся к своим помощникам. Отключаем алтари с 1 по 10. После прекращения подачи некроэнергии на некоторое время на могильник опустилась тишина, чтобы чуть позже прерваться на оглушительный грохот от раскидываемых во все стороны камней. Проснувшийся Драколич с громким воплем банши явил себя миру. Увеличившись в размерах, он прибавил и взримой мощи. 2 синих костра в глазницах и смертельное дыхание из его пасти точно понравится моим врагам, если раньше не сбегут. От прошлого костяка ничего не осталось, лишь призрачная, едва видимая оболочка, что позволит ему с легкостью перенести большинство ударов и заклинаний противника. Недолгая борьба с чужой волей и призрачный Драколич вновь подчинился мне, склонив голову. Невероятная мощь, даруемая сильнейшим созданием нежити, поставит меня в один ряд с величайшими некромантами древности. Но это не все. 5 новых закладок с костяными драконами тихо зреют, дожидаясь того момента, когда молодые некроманты смогут взять под контроль высшую нежить. Отказ от более мощных и дорогостоящих по ресурсам и некроэнергии Драколичий позволит при необходимости быстрее обзавестись мощной летающей нежитью. Интересный экземпляр, Кирилл Дмитриевич, хотелось бы с ним поработать поближе. Из-за спины раздался голос полный энтузиазма. «Коллеги, считаю, нам надо снять рунную матрицу с этого Драколича и попробовать произвести то же самое с костяным лордом. Эффект должен быть потрясающий. Профессор Загорский в своем репертуаре, но главное, прибыл как раз вовремя. Работы нам с ним в эти дни предстоит очень много». Рим лихорадила. Новость о появлении Святой Девы, с легкостью убивающей могучих демонов, распространилась по столице Ордена, как лесной пожар. Жители святого города плакали от счастья и яростно молились за столь явное божественное вмешательство. Людям всегда хочется верить в некую силу, что решит за них все проблемы, и появление святой дарило надежду на скорую победу над исчадиями ада. Видя с появлением ангельских крыльев за ее спиной, снятое в пылу битвы, стало основным хитом на огромных городских экранах, пока его не запретили. Не всем по душе было появление новой, неконтролируемой силы среди верных детей церкви. Срочный созыв конклава должен был решить, что со всем этим делать. «Мы внимательно выслушали ваш доклад, гроссмейстер Ахлин. Действия союзных сил признаны неудовлетворительными. Демоны не уменьшили напор на нашу границу, что было основной причиной союза и отправки вашего ордена в империю. Что за нелепые слухи о Святой Деве?» — возмутился папа. Кардинал Маурини никак не прокомментировал слова папы, хотя был тем человеком, благодаря которому получилось заключить союз с Российской империей. Успокаивающее прикрытие глаз говорило гроссмейстеру Ахлину, что кардинал держит ситуацию под контролем. Два монаха-августинца из аббатства близ Бероуна могут подтвердить редкий дар Святой Розы. Лишь благодаря божественной помощи мы смогли победить из чади ада, ваше святейшество. И что эта женщина родилась на землях подвластных Святой Церкви? Спросил Маурини. Святая Роза ранее жила на мертвых землях и чудом спаслась от нашествия нежити, чтобы позже прийти нам на помощь. Разве это не проявление Божьей воли и милости по отношению к нам? Молчание конклава на слова гроссмейстера было показательным для него. Появление неподконтрольной святой может в моменте сломать всю структуру управления церковью и орденом. Мы не можем, не проведя тщательную проверку, объявить кого-либо святым при его жизни. Возмутился тучный кардинал. Надо срочно запретить все разговоры и слухи. Уже поздно. Даже последний пропойца знает о появлении святой девы, усмехнулся кардинал Маурини. Кто распускает слухи? Гневно спросил папа. Солдаты, всем рты не закрыть. Огромные потери среди пехоты и братьев-рыцарей вылились в непрекращающийся забег по тавернам Рима, где воины ордена пытались отойти от ужасов битвы с демонами. В этом был ваш основной просчет, гроссмейстер, поэтому я выскажу недовольство вашими действиями в публичной форме. Пока конклав в ходе обязательной проверки не примет положительное решение, о святости отдельной дочери церкви говорить нельзя. На этом обсуждение закончено. Дальше конклав проведет собрание в закрытом режиме, прямой намек от папы и указание рукой на дверь. Гроссмейстер ордена Святой Марии молча поклонился конклаву и направился на выход, но внутри него бушевала ярость. Подобный плевок нельзя оставить без последствий и, возможно, вместо Марии скоро они будут почитать Розу, а значит, пора направиться к великому инквизитору. Лишь только он сможет понять великий замысел Бога. Глава 26. Два дня до торжества по случаю назначения наследницы престола Российской империи прошли в сплошных заботах. Вассальные дворяне и бояре прохладно приняли прямое присоединение клана Бильских в Северное княжество, где только недавно наладилась иерархия старшинства и теперь многим придется потесниться за столом. Бороздины серьезно усилились после союза с Морозовыми, а боярин Кошкин осуществил свою давнюю мечту, подмяв под себя всех дворян в Брянске и теперь помогал своему ближайшему союзнику боярину Шейну сделать то же самое в Рязани. Васильчиков горел идеей создания новых рыцарей крови, а Псков постепенно превращался в один огромный лагерь норгов, сбежавших от конунга Ларса. После усиления Северного княжества как в военном, так и в экономическом плане моих вассалов стали воспринимать куда более благосклонно среди элиты империи. Мое личное возвышение и победы также влияют и на всех остальных причастных к княжеству. Еще и гости чересчур зачастили. Если Шереметьев, Львов и Соколов давние союзники, то появление десятков представителей дворянских родов и мелких кланов, пытающихся держать нас по ветру, совершенно новое явление. С удивлением заметил, что совсем незаметно прибыл посланец от Архилича, который до сих пор успешно воюет с кланами Ямато. Высшей нежити требовалось понимание своего места в общей структуре мертвых и наличие собственного герба или иного отличия. Удивительно, но относительно легкая привязка Драколича и быстрое осознание Архиличем всех плюсов нахождения в единой структуре говорит о том, что на пути смерти я сделал огромный шаг вперед. В польской аномалии к этому времени прошли полную трансформацию кристаллы, полученные от Любомира, и теперь личи водили вокруг них хороводы, опьяненные от нахождения в разлитом океане некроэнергии. Климент Аркадьевич, в отличие от своих собратьев, не гонялся за линией энергии смерти. Его страсть – знание. Вот и сейчас он шелестел страницами рукописной книги. Кирилл Дмитриевич, в прочитанной книге указано, что врата смерти применялись всего два раза и после этого появились пустоши, населенные нежитью, которую нельзя взять под контроль. «Возможно, нам не стоит использовать кардинальные меры?» – спросил Лич. «В последнее время я старался перенести все свои знания в письменную форму, которая лучше всего хранит заключенную в нее энергию стихии. Магия огня, теория, руны, знания о демонах и, конечно, некромантия оставили свой след на страницах книг. Лишь дневник Дерека хранился отдельно от всего остального, и я иногда подумывал о том, чтобы его уничтожить. Кровавые ритуалы оставим только демонам. Еще раз повторю, Климент Аркадьевич, ритуал Врата Смерти должен быть готов к применению, а не к активации. Мы не можем отдать врагу сильнейшее сердце в мире. Операция под кодовым названием «Мертвая рука» будет начата только в случае моего полного уничтожения или захвата противником всех подступов к сердцу. Захлопнув книгу, Профессор совсем по-человечески вздохнул. «Вы недооцениваете наши возможности, Кирилл Дмитриевич. Материала нам хватит на долгие годы войны с любым противником, а перспективные тела владеющих и жрецов ждут своего часа. Мы полностью готовы к любому развитию событий», — упрямо гнул свою линию Климент Аркадьевич. «Первый лич, который не хочет превратить весь мир нежить, хотя каждый поднятый лично мною в виде нежити имеет свой взгляд на жизнь, и это наводит на одну очень интересную мысль. Насколько сильно богиня смерти участвует в моей жизни? Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Это лишь один из множества вариантов. Не буду настаивать, лучше пойду помогу коллегам с матрицей Драколича. Война за войной, а кто будет наукой заниматься?» Недовольно ворчал про себя Лич. «Большую часть свободного времени я готовил себя к будущим сражениям и познавал новые возможности. Эксперименты с яростью хаоса, что питало меня в битве с асурами, требовало четкого контроля, но все, что связано с изменчивой великой силой, плохо подчиняется чужой воле. Единственный вариант развития – путь на осколок, но пока к горнилу меня не тянуло по причине страха потерять свое «я» в море хаоса. Император сдержал свое слово не только в разрешении принять земли клана Бильских в состав княжества, но и в разрешении тайной канцелярии передать мою часть сыворотки и кристаллу. Сыворотка, переданная генералом Карповым, сейчас исследовалась под самым пристальным вниманием супруги Вадима Воронова, которая решила вспомнить прошлое. Если сыворотка не пустышка, то мою дружину ждет серьезное усиление. Переданный императором кристалл притягивал внимание, но никак не поддавался контролю и привязке. Остался только последний вариант с помощью стороннего эксперта. Крестрим навел порядки в ближайших драконьих гнездах, и у нас, наконец, появилось время поговорить. Появившийся в астрале дракон выглядел довольным и снова не скупился на энергию для формирования окружения. Хорошо обставленный кабинет с круглым столом, что должно было показать наше равное положение. Хитрец, маг, ты, конечно, сильно испортил своей жуткой магией наши пещеры, но благодаря энергии источника мы уже избавились от последствий, и самопроизвольного поднятия нежити больше не будет, вместо приветствия произнес золотой дракон, не забыв похвастаться. Недавно усилил свое влияние на еще одну стаю, так что обращайся, если нужна будет помощь. Помощь не помешает. Скоро я обязательно к тебе обращусь. Проблем с энергией не будет, так что скоро я предоставлю необходимых людей для привязки. Дракон стал серьезнее и сухо произнес. Ходят нехорошие слухи про ваш мир среди астральных владык. Будь осторожен. Попробую. Видел когда-нибудь нечто подобное? В астральной комнате появилась проекция кристалла, к которому буквально одним движением подобрался дракон. Он его только на зуб не попробовал и в конце концов с удивлением посмотрел в мою сторону. «КХМ, редкая и дорогая вещица, но для тебя практически бесполезна, как и для меня. Обычно хранится в сокровищницах для престижа или идет на обмен. Сам додумался, для чего нужен кристалл? Есть предположение о возможности черпать энергию. Накопитель большой мощности с нейтральной энергией. Один из вариантов, который будет нелегко воплотить без специфических знаний. В основном используется носителями порядка для создания упорядоченных структур и измерений. Также хаоситы бывают используют их под свои нужды, но это лучше спрашивать не у меня. И на этом спасибо, попробую куда-нибудь его пристроить. Береги себя. Впервые столь удачная привязка, и не хотелось бы ее терять. Крепко пожал руку дракон, перед тем как пропасть в облаке золотой пыли. Вернувшись в свое тело, я начал под руководством Анастасии собираться в поездку. Моя огненная красавица почему-то сильно была недовольна моей поездкой в Москву, но на все вопросы отмалчивалась и хранила образ ледяной королевы. Кстати, женам я тоже предлагал поехать, но они отказались надолго оставлять детей, поэтому попросил всех вассалов остаться на всякий случай в Твери. Неизвестно, что выкинет император после объявления наследницы. Не успел мой кортеж въехать в Москву, как тут же пришел вызов от императора, а я хотел перед завтрашним днем отдохнуть в своем столичном поместье или позвать Соколова вместе отдохнуть в одном из ресторанов. Спасибо, что заехал, Холмский. Любомир давно передал мне информацию о новых захватчиках. Как понимаю, ты тоже об этом знаешь, что можешь рассказать? С порога спросил император. На удивление, в Красном дворце мне не пришлось долго ждать. Император принял меня в военном мундире без знаков различия, что оставило не самые лучшие ощущения. Будет нелегко, что я мог ему сказать, он и так все понимает. В своей жизни я наделал немало ошибок, но судьба решила меня добить. Почему все именно в мое правление? Ведь я далеко не самый лучший император в истории Российской империи. Идеальных правителей не бывает, Ваше Величество. Лучше быть тем, кто осознает свои ошибки и работает над их исправлением. Уже поздно что-то менять. Холмский, мы с тобой не смогли сразу найти общий язык, но знаю, я жалею, что все так получилось. Если меня не станет, помоги Анне. Ты упорно не цепляешься за власть, хотя у тебя неплохие шансы. Внимательно рассматривал меня осунувшийся император. Мне его ни капли не жалко. Правитель не человек, а функция. Не можешь — отдай власть другому и живи спокойной жизнью. Не могу обещать сохранить за ней власть, но жизнь постараюсь. Вот возьми, император передал мне запечатанный документ. Здесь мое указание о родстве наших фамилий. Нет, твои официальные права на трон все так же далеки, но отныне ты один из потомков правителей. Это все, что я могу сделать, а теперь иди, мне надо побыть одному. Пусть хранится дома. Все же странное поведение императора, когда он меня ненавидел, было намного проще. Надеюсь, умирать или передавать власть он пока не собирается. Империя застыла в шатком равновесии, и любое неразумное движение может ее окончательно добить. Анна попросила остаться на ночь в гостевых покоях Красного дворца, чтобы с утра поддержать ее перед важным событием. Учитывая, что в московском поместье меня никто не ждет, я согласился, поэтому не был удивлен появлению перед самым сном великой княжны в прозрачном пеньюаре. «Выглядишь по-царски. Я могу, конечно, задать десятки глупых вопросов, но хорошо зная тебя, это явно осознанное решение. Кирилл, я слишком долго откладывала этот момент. Как же я завидовала твоим женам, но сейчас я наверстаю упущенное за все годы», — томным голосом произнесла Анна и толкнула меня в сторону кровати. «Наверное, я очень плохой муж и заслуживаю порицания, но развить эту мысль мне не дали губы Анны. Да и тот, кто достиг больших результатов на пути смерти, оставшись при этом в живом теле, умеет ценить редкие минуты радости жизни. Правду говорит Анна, или это одна из самых древних уловок по привязке к себе мужчины, неважно. Сейчас остались лишь только мы вдвоем и неизвестное будущее впереди. Об этом мало кто помнит, но 500 лет назад мир был совершенно другим. Не было ни силы, ни природных источников, ни аномалий. Люди жили и умирали, не зная о существовании других миров и иных рас. Привычная жизнь изменилась в один миг с приходом чужаков с далеких звезд. Разведчики асуров отличались от всех остальных представителей своей расы. Они были более приспособленными к разведке и изменению новых планет под своих сородичей, попутно подчиняя местных жителей. Этот мир не был похож на все остальные. Попытка заявить о себе, как посланцах богов в развитом религиозном обществе, с треском провалилась, и начались кровавые крестовые походы против диктата чужаков. Люди за все время своего существования постоянно воевали друг с другом и очень быстро учились военному делу. Стоило только силе проявить себя в новом мире, как все резко изменилось. Неопытные владеющие заваливали трупами асуров, но достигали результата. Один за другим разведчики асуров погибали в необычном мире, несмотря на все свое превосходство. Несколько оставшихся в живых на долгие столетия затаились, ожидая прихода своей матери. Сильнейшие владеющие человечество после войны ужаснулись масштабами потери, произошедших изменениях в обществе, поэтому убрали все сведения и записи о войне с могучими чужаками. Любомир горько усмехнулся. Что говорить, еще сотню лет назад была надежда на счастливое будущее. Моря бороздили корабли, а огромные дирижабли курсировали на постоянных маршрутах между континентами. Стремительно развивалась наука и мировая торговля, владеющие охотно делились теоретическими знаниями друг с другом, пока гигантские корабли не зависли над планетой и сильнейшим владеющим не пришлось принять сложное решение по созданию аномалий. Большинство из принявших решение мертвы, часть осталась отрезанной на других континентах, и теперь, как Любомир смотрит в небо, ты так и не расскажешь мне о своих создателях? Спросил Див невидимого собеседника, отойдя от горечи воспоминаний. Сейчас уже нет смысла скрывать информацию. Данная информация никак не поможет в защите вашего мира от асуров. Мои создатели давно не отвечают на запросы. Вероятность того, что сеятели перешли на иной уровень бытия, составляет более 90%, прозвучал голос сердца с едва заметными нотками обиды. В чем смысл было оставлять такую невероятную мощь ради возвышения только одной расы? Я не могу знать великий замысел создателей, но вы сильно изменились с приходом силы, как отдельная раса разумных существ. Ваш разум, тело и дух все больше соответствуют показателям древних. Ничего не дается просто так. Мы разобщены и погрязли в склоках ради чужого куска хлеба. Разве в этом развитии? Прервал Любомир неживого собеседника. Ты прав, ваш мир не готов к нашествию. Наилучшим вариантом будет высвобождение всей накопленной энергии для нанесения противнику максимального урона. Сердце аномалии, развившееся из источника силы, поглотившего огромный запас энергии, не верило в победу человечества. В холодном, энергетическом разуме хранилось множество знаний, которые было запрещено передавать людям на данном этапе развития, но и усиление асуров еще одним перспективным миром не устраивало артефакт сеятелей. Нет, мы будем сражаться за свой мир. Даже если враг победит, он пожалеет, что связался с нами. Усиленным выдохом мы уже ослабили природные источники всего мира, если точнее, когда они захватят источники, то не получат необходимого количества энергии для преобразования. Сколько еще продержится планетарный щит? Но сердце аномалии молчало, никак не реагируя на вопрос Дива. Любомир кинул взгляд на небо. Начинается. Глава 27. Проснуться в Красном дворце в одной постели с наследницей Российской империи поистине одно из самых великих достижений моей жизни. У меня такого еще никогда не было. Надеюсь, зачтут в следующей жизни, если она будет. Просыпайся, Засоня, а то всю коронацию проспишь. Анна с помощью моей энергии земли и техник-целителей устроила ночной марафон любви. Мне не привыкать, что не скажешь о великой княжне. Первым моим указом, как наследнице престола, будет запрет будить слишком рано по утрам. Закуталась в одеяло Анна и тут же вскочила с кровати, предоставляя мне отличный повод полюбоваться ее телом. Сколько времени, где мои служанки? Надо срочно одеваться. Слуги обычно все узнают самыми первыми и в зависимости от контроля над ними разносят информацию дальше. Во дворце императора слугам позволялось многое, поэтому отношение ко мне резко изменилось. Гнуть спины стали намного ниже, хоть я и не люблю, когда люди целенаправленно унижаются. Мы рождены, чтобы стать великими, а не ползать, боясь поднять голову к солнцу. Москва сегодня украсилась государственными флагами и знаками императорского клана. Гости прибыли со всех концов необъятного государства по личному приглашению императора, но некоторые отказались или прислали своих представителей. Чем влиятельней был клан, тем чаще такое происходило. Знающим внутреннюю кухню межклановых отношений нетрудно было догадаться, что партия Юсупова может серьезно взбрыкнуть. В связи с этими событиями охрана правопорядка была усилена дополнительными подразделениями. Гвардейцы императорского клана совместно с жандармами взяли под охрану центральное кольцо столицы и выставили усиленные патрули по всему городу. Личные дружины можно было держать только за пределами центрального кольца. Без верного Леонида с его бойцами я чувствовал себя не совсем уверенно. Оставив Анну готовиться к главному дню в ее жизни, я направился в зал славы императорского рода. Среди знамен поверженных войск противника и дорогих трофеев можно было убить время до начала торжества. Картина неизвестного художника под названием «Богиня Марена» надолго привлекла мое внимание и заставила задуматься о вечном. Кирилл Дмитриевич, вы достигли всего, о чем только может мечтать любой молодой человек вашего возраста. Не пора ли остановиться, чтобы заняться семьей и воспитанием своих детей? Оказывается, не я один пришел посмотреть на былые победы Российской империи и ее правящей династии. Канцлер империи Иван Дамирович Юсупов стоял в полоборота ко мне и рассматривал гобелен какого-то древнего королевства. В первую очередь все мои действия направлены на благополучие своего рода. Впрочем, так поступаете и вы, Иван Дамирович, не так ли? Юсупов ничего не ответил, раздумывая над ответом или задумавшись о чем-то своем, но через некоторое время подошел ко мне поближе и тоже начал рассматривать картину. Знаете, в чем основная ошибка самых сильных владеющих? Они вызывают дикий страх у тех, кто боится что-то потерять. Чем больше человек накапливает богатство и власти в своих руках, тем больше он боится все это потерять. Князь, вы вызываете не просто страх, а панический ужас, который легко объединяет ваших врагов. Скажите, а вы не боитесь потерять все, что у вас есть? Пошли прямые намеки. Потеряют только мои враги. Так или иначе им лучше превратиться в друзей, чем в один день мертвыми глазами смотреть в небо. Не сомневался в вашем ответе. Канцлер натянул улыбку на лицо. Вы как будто сошли с картины наших предков. Такой же непримиримый, готовый идти до конца, прорубая себе мечом путь среди сотен врагов. Жаль, что в основном все яркие личности очень быстро погибали, предоставляя дорогу более хитрым и гибким. Слишком доброжелательный ко мне сегодня канцлер. Не уверен в своих силах или заранее хочет обезопасить себя. А вы не боитесь потерять все из-за одной ошибки? Еще не поздно. У меня нет другого выхода. Прямо ответил Юсупов и развернулся в сторону выхода. Что ж, очень жаль. Я думал, мы сможем достичь взаимопонимания. В любом случае, приятно было с вами пообщаться. Импов Юсупов и все демоны бездны, хотя здесь они вполне могли поработать, внося дополнительный раздор. Как же все это не вовремя. Просторный зал, где я когда-то вручил императору ставший уже знаменитым меч, сверкал невероятными нарядами и блеском драгоценных камней знати. Я опустил момент хождения между группами дворян и подошел практически к самому началу торжества, когда император вышел к своим подданным с артефактом предков в руках, но правитель не был воином, и для него это всего лишь дорогая игрушка. Представители кланов, дворяне и граждане империи, сегодня я рад представить вам наследницу престола, мою дочь великую княжну Анну. Также я назначаю наследницу младшей соправительницей с соответствующими полномочиями. Во славу империи! Зал рукоплескал, а в глазах гордо шествующей Анны я увидел невероятное наслаждение моментом ее триумфа. В амбициях и желаниях великой княжны я никогда не сомневался. Коронация была слишком затянута множеством ритуалов, и когда Анна с малой короной на голове вышла к собравшимся гостям, я вздохнул с облегчением, как и сотни дворян вокруг меня. Подданные империи, для меня великая честь принять доверие и надежду всего народа. Обещаю вам свято хранить мир и традиции нашей великой родины. Смерть императору, долой великую княжну! Выскочил невысокий дворянин и, вытянув вперед руку, отправил в Анну огненную технику. Каменная стена, мгновенно возведенная на пути ударной техники, защитила Анну. Взрыв огненной бури и разрушение моей каменной стены стало сигналом для всех остальных мятежников. Вспышки ударов со всех сторон резко внесли неразбериху и хаос. Похоже, мятежникам удалось отключить защиту дворца, и теперь тронный зал превратился в одну большую ловушку. Гвардейцы метались из стороны в сторону, пока не прозвучал четкий приказ: «Уводите императора, быстрее!» Гвардейцы императорского клана плотно облепили со всех сторон правителя империи и быстро покинули тронный зал. «Не понял, а как же великая княжна? Она стояла за очередной возведенной мною каменной стеной и не могла никак прийти в себя. Крушение всех надежд и жесткое возвращение в реальность, где всем плевать на нее. Уходим!» «Кирилл!» – бросилась Анна мне на шею. «Как хорошо, что ты здесь. Отведи меня, пожалуйста, к отцу». Цепь молнии ударила по моему щиту, а рядом раскрылся ледяной цветок, что быстро опустошали энергию из сосредоточия. Вот и Волоты пожаловали. С Анной за плечом и непонятными перспективами, лучше не вступать в битву. «Нет времени, держись крепче за меня». Закинув на плечо великую княжну, я окутался щитами земли и смерти, после чего, как похититель невест, бегом направился в сторону выхода из дворца. Пробегая по горам трупов, мелькнула нехорошая мысль в голове, что затора в дверях точно не будет. Импов-канцлер не мог по-тихому убить императора. Зачем уничтожать большую часть клановой элиты империи? Мятеж кланов был спланирован заранее, чтобы уничтожить одновременно императора и наследницу. Это не значит, что император и генерал Карпов не готовились к чему-то подобному, но любой план действует только до начала сражения. Вступать в бой против мятежников с великой княжной на руках не самое правильное решение. Император и Волоты имперского клана, скорее всего, еще держались под ударами мятежников, но сейчас по всему дворцу шел бой, а моя основная задача – спасти Анну. Без нее Российская империя, а за ней и моя семья обречены. Во дворце мятежники не щадили никого, повсюду были трупы. Выскочивший из-за угла клановый дружинник с безумным лицом бежал в нашу сторону, но копье праха отправило его отдохнуть вечным сном. «Кирилл, остановись! Там остались отец, сестра, мама!» — кричала Анна и била кулаками меня в спину. «Мы им ничем не сможем помочь. Для этого у вас есть гвардия, а ты не боевая владеющая. Пойми, мне надо вернуться к семье». «Кирилл!» Выбежавший на нас отряд мятежников позволил мне не отвечать Анне. Взрыв раскидал части тел по всему коридору, окрасив белоснежные стены в более достойный Красного дворца цвет. Несколько мгновений и пятеро поднятых из трупов костяных гончих распугивают всех впереди нас, чтобы мы двигались еще быстрее. Стоило нам выскочить из дворца, как мы увидели, что вокруг дворцовой площади все объято дымом и огнем. На улице ситуация не изменилась в лучшую сторону, а наоборот, врагов стало только больше. Мятежные кланы как-то смогли спрятать в центре столицы свои дружины в полном боевом облачении и вовремя нанесли удар. Правда, как правило, большие проблемы не приходят одни. Что это? Показала рукой в небо Анна. Сотни падающих раскаленных болидов и стремительно несущихся на нас точек. Непривычно было смотреть вверх в поисках опасности. Аномалии этого мира приучили меня чаще смотреть себе под ноги. Ничего хорошего. Надо срочно пробиваться к выезду из столицы. Леонид, вы где? Взрывы, выстрелы и выкрики воинов, раздавшиеся в телефоне, говорили о том, что моя дружина тоже не отдыхает. В контакте с противником, мой князь, к вам не проехать. Весь центр забит машинами и боевой техникой. Что за гости сверху? Это то, о чем вы предупреждали. Да, против сильных тварей используйте выданные артефакты. Только осторожно, сами не пострадайте от некроэнергии. Не пытайся пробиться к нам. Лучше встречайте нас на третьем выезде с кольца. И найдите крепкий транспорт. Будет исполнено, отключился Мечев. Не зря я заранее выдал ближней дружине заряженные заклинаниями некромантии артефакты. Это, конечно, не изделие мастеров, но с Климентом Аркадьевичем у нас получилось создать убойные вещи. Надеюсь, они помогут моим воинам. Взрывы приближались в нашу сторону, а значит, враг не оставил попытки уничтожить Анну. Надо быстрее покинуть опасный район. Упавшая рядом с дворцом пульсирующая капсула выпрыснула из себя сотни боевых химер-асуров, уже виденных мною ранее в Поднебесной империи. Не разбирая людей на мятежников и гвардейцев, твари уничтожали всех, кого видели перед собой. «Кириллу, сзади!» — в ужасе крикнула Анна. Резкий разворот, и я едва успеваю отпрыгнуть вместе с Анной в сторону от гигантского ящера. Недовольный рык и еще одна попытка из-за каменных оков оказалась безуспешной. Трехметровая химера открыла пасть, полную острых зубов, и издала недоуменный рык, отчего соседние твари удивленно оглянулись на своего большого собрата. Медленно кожа ящера приобретала черный цвет, и вскоре с громким хрустом костей могучее тело обрушилось на землю. Иногда одно проклятие намного эффективнее сотен боевых заклинаний, а поднятые костяные гончие отлично справляются с химерами. Неразбериха в столице набирала обороты. После начала вторжения теперь никто не мог сказать, чем все закончится, но одно точно. Мне надо, как можно скорее возвращаться к своей семье. Ваше высочество, прошу вас следовать за нами. Мы сможем обеспечить вам защиту. Упавший с неба снаряд разлетелся на сотни зеленых капель, которые с одинаковой легкостью прожигали бетонные боевые доспехи гвардейцев. Щит некроэнергии защитил нас с Анной от наполненной жизнью бомбы. Неприятный сюрприз. Здесь оставаться слишком опасно. Мы никак не сможем вдвоем помочь твоей семье. Прорываемся к моим дружинникам. Хорошо, я не буду тебе мешать. Бледная Анна за несколько минут пережила немало потрясений. Несколько километров пути мы пробивались через орды тварей. Уничтожать химер самому слишком долго и опасно для выживших людей, поэтому пара сотен умертвий сражалась за нас, отвлекая на себя основные силы асуров. Кстати, самих представителей этой расы я еще не видел. Наконец, мы пробились к дружинникам. Отряд моих воинов успешно отбивался от наседающих со всех сторон мелких химер с костяными серпами вместо передних ног. Волна за волной они пытались скрыть под собой горстку защитников. Дыхание смерти и лишь горки праха напоминают о тварях. Твари усиливают давление в нашу сторону. Надо тяжелое оружие или больше накопителей. Мы практически пусты, князь, доложил Леонид. Отходим. Здесь мы ничего не сможем сделать. Пылающий город, в котором бушевала стихийная энергия от ударов волотов, могучие твари асуров и редкие представители этой расы. Очень много вопросов, для чего им убивать всех подряд и какова цель штурма крупного города, где, насколько я знаю, нет источников силы. В любом случае, мир уже никогда не будет прежним, и людям предстоит отбросить все свои прошлые убеждения, чтобы победить нового врага. Мультивселенная живет по определенным законам. Великие силы, которые смертные привычно называют богами, на самом деле ограничены в своих возможностях жесткими законами, установленными самим Творцом. Богам было бы плевать на ковыряющихся в земле смертных, если бы не души и заключенная в них энергия. Поделившись со смертными своей искрой, Создатель сделал их желанной добычей для многих сущностей. Мало того, Творец дал смертным то, что даже и не снилось богам. У них нет ограничений, полная свобода действий без каких-либо обязательств, а короткий срок существования помогает почувствовать все прелести жизни и ценить каждый прожитый миг. Не все смертные это понимают или понимают, когда становится уже слишком поздно. О нахождении Творца давно уже нет никаких сведений, лишь арбитр строго следит за соблюдением его законов и неизбежно карает за их нарушение. Тьма и порядок не дадут соврать на долгие эоны, лишенные права участвовать в суде. С небольшого каменного осколка, парящего посреди темноты космоса, открывался вид на голубую планету, окруженную со всех сторон множеством живых кораблей. Неожиданно волна энергии пробежала по осколку, изменяя его форму под величественную площадку, и через некоторое время во вспышках любимых цветов появились хаос, смерть, свет и жизнь. Арбитр появился последним в виде вихря белоснежной энергии. В отличие от великих сил, он отказывался принимать форму одной из разумных рас мультивселенной. «Мы собрались здесь, чтобы провести очередной суд над миром смертных, который достиг определенного уровня развития в энергетическом плане. Третий энергетический уровень был достигнут искусственным путем, но закон есть закон. Начинайте. Обойдемся сегодня без артефактов и без жизненных звезд. 5 триллионов душ смертных первой категории разумности будет хорошей ставкой», — раздался голос от мужчины с бардового трона. Хаос принял форму рыжеволосого мужчины-варвара, что с дерзкой ухмылкой на губах разглядывал своих вечных соперников. «Фи, как мало, сестренка столько за день собирает. Может, поспорим на высшие сущности?» Молодая женщина невероятной красоты с озорным блеском в глазах могла покорить любого мужчину своей ангельской внешностью, если не знать, что скрывается за божественным лицом. Коварство и хитрость, доведенная до абсолюта, сочеталось вместе с невероятной жестокостью, что даже Хаос иногда удивлялся извращенной фантазии своей сестры. «Принимаешь ставку?» — сжал подлокотники своего трона варвар. «Так и быть, соглашусь. В этом мире как раз наберется столько душ. А что ты скажешь, брат?» 5 искр лордов демонов будут моей ставкой», — раздался громкий бас от седого мужчины в белоснежной тунике. Свет принял форму могучего жреца в самом расцвете сил. Немногословный и плохо идущий на контакт, он считал всех остальных недостойными и мнил себя единственным наследником Творца. «Сильно, мне нравится. Не придется тратить энергию на создание новых неудачников», — резко повеселел Хаос. «Сойдет. Неужели смерть впервые отдаст души и нарушит наказ отца?» — ехидно спросила жизнь. У темноволосой девушки с грустной улыбкой было 1000 имен, красивых и не очень, но одно она ценила больше всего. Мара, или как ее потом назвали, Марена, было получено именно здесь. Старые клятвы не дают ей забыть про странный мир, что сейчас они обсуждают. Ей не нужны чужие игры, смерть всегда придет за своим. «Я ставлю одну из своих фигур». «Согласен», — резко согласился рыжеволосый варвар. «Поддерживаю», — кивнул седой жрец. «Мальчики, так нечестно», — надула губы зеленоглазая красотка. «Хорошо, сестренка, посмотрим, кто кого в этот раз обойдет. Все игроки в сборе и ставки сделаны. По закону Творца, да начнется его суд», — провозгласил арбитр. «Один закрытый до поры мир готов упасть в руки победителя и навсегда принять покровителя, либо смертным придется доказать, что они по праву носят звание лучших созданий Творца».